Глава 8. Ханнаки мы не нашли. Никто не видел ее с тех пор, как мы вместе с ней вышли на улицу. Я отвезла Мейса и Анну к ним домой, где застала уже взбешенного и встревоженного Иво, который сразу же вскочил в рейндж-ровер и умчался, оставив мне перепуганных детишек. Я согрела им молока, дала по булочке с сыром и утешила их, соврав, что мама и папа еще сидят у Симоны и Патриции. «А ты пришла с нами посидеть?» — спросил Мейс. Его губы дрожали. Я улыбнулась весело и непринужденно, как могла. «На немножко, пока папа и мама не вернутся». Я отправила их спать и пообещала, что мама придет их поцеловать, когда приедет домой. Я и сама этому верила. И его, конечно, найдет Ханнаки. Она или в кафе, или зашла к кому-нибудь из знакомых. И вот-вот объявится. С Ханнаки так часто бывает. В подпитии она начинала конфликтовать, обычно с Анжелой или Иво, потом убегала, разъяренная, оставив всех в недоумении. Мы считали, что она слишком много пьет и, возможно, слишком много работает, и все никак не могли решиться сказать ей об этом, боясь стать мишенью ее ярости. Я предполагала, что Ханнаки не очень счастлива. Может быть, она больше не любила Иво. За те 2 года, что мы были знакомы, он поправился по меньшей мере на 20 кило. Дела его тоже шли неважно. И хотя он был очень милый, я не могла себе представить, что Ханнаки еще чувствовала к нему сексуальную привязанность. Об этом мы не говорили. Мы обсуждали друг с другом своих мужей, но это не шло дальше жалоб на то, что они часто уезжали, бросали носки мимо корзины с грязным бельем, что всю заботу о детях полностью перекладывали на наши плечи. В более глубокие темы мы не вдавались, боясь, что наши браки могут быть расценены как несчастливые. Возможно, разговоры о разладе в семье, признание того, что отношения с мужьями стали скучными и предсказуемыми, разрушили бы нашу компанию. И как бы ни была грустна мысль о том, что на нас уже больше не обрушится новая любовь, не обуяет новая страсть, что мы должны до 80 лет заниматься сексом с тем, кому обещали хранить верность, и кто, быть может, тоже мечтает о другой подружке, перспектива остаться жить одной на крошечные алименты в съемной квартире казалось еще более удручающей. Поэтому мы помалкивали о своих тайных сомнениях и болтали всласть о кремах против морщин, заманчивых планах на отпуск, о разводах других, менее удачливых пар, чего с нами, конечно, никогда произойти не могло. Меня разбудил лай Друфа, их коричневого лабрадора. Сначала я никак не могла вспомнить, где я, но потом поняла, что заснула на красном диване Ханнаки и Иво. Ханнаки исчезла, Ива отправился на ее поиски. В большой машине, которая въезжала на дорожку, должно быть, сидел Иво с пьяной и разъяренной Ханнаки. Я стала волноваться. Меня пугала ее злость, которая, без сомнения, сейчас обрушится и на меня. Ведь это я, в конце концов, прервала наш разговор и сказала, что она была пьяна. Я встала, распрямила затекшую спину, всунула ноги в тесные туфли и пошла в кухню, чтобы поставить чайник. И раздался звонок, собака продолжала лаять. Я поспешила по бесконечному коридору открыть дверь и в холодном свете уличной лампы увидела в дверном окошке Бабет. «Привет. Михел сказал, что ты здесь». Она потерла замерзшие руки и стала дышать на пальцы. Я открыла дверь и вышла на улицу. «Что ты не спишь? Заходи, я поставила чай. Выпьешь, согреешься». Бабет обхватила ладонями чашку и стала осторожно дуть на чай. Она сидела на краешке дивана, уставившись прямо перед собой, и всхлипывала. Я едва осмеливалась поднять на нее глаза. Мне было стыдно за свою трусость, за то, что я была бессильна помочь подруге в горе. Я боялась, что скажу что-нибудь не то, боялась быть слишком настойчивой, а в то же время чувствовала вину за то, что разговаривала с ней слишком мало и держала дистанцию. В качестве компенсации за это я старалась освободить ее от любой работы. Стирала ее белье, гладила одежду, готовила массу всякой еды, укладывала ее мальчиков спать, набирала для нее ванну, заправляла постель и помогала с устройством похорон. Свою собственную работу я на этот месяц забросила. «Ну как ты?» Я протянула ей носовой платок, и она высморкалась. «Да нет, все хорошо». Я считаю, все-таки это подлость со стороны Ханнаки. После всего, что произошло, Поэтому я и приехала сюда, чтобы сказать ей все, что о ней думаю, когда она придет домой. Я тоже не понимаю. На нее как-то все сразу навалилось. Она много выпила, не выспалась. Мы все сейчас расстроены. Мучаем себя вопросами, могли ли помочь Эверту. Не виноваты ли косвенно в его смерти. Бабет выпрямилась и бросила на меня ошеломляющий яростный взгляд. Тушь потекла под ее карими глазами. «Да ладно, Карен! Ты же знаешь, почему Ханнеке так себя ведет!» Меня испугало раздражение в ее голосе и ее предположение, что я все знаю о Ханнеке, и поэтому Бабет сомневается в моей искренности. «Нет, правда, я понятия не имею. Я не знаю, почему она рассердилась. Она считает, что мы лицемеры, как она говорит. Насколько я понимаю, тебя она к нам не причисляет. Я думаю, она считает, что мы мало встречались с Эвертом, когда у него была депрессия, что мы проявляем интерес друг к другу только тогда, когда дела идут хорошо и тому подобное. Если уж кто-то и несет ответственность за то, что произошло, так это она сама». Голос Бабет сорвался, как будто горло ее внезапно сжалось. «Что ты имеешь в виду?» Она взяла мою руку и стала перебирать пальцы. Из глаз у нее закапали черные от туши слезы. У Ханнеки был роман с Эвертом. «Что ты говоришь?» «Уже полгода». «А как ты узнала?» «Мне рассказала Анжела. Она видела их вместе. Они гуляли в дюнах, страстно обнявшись». Друв положил тяжелую голову ей на колени и стал смотреть на нее. Бабет погладила его шоколадную шерсть. «Идти в обнимку еще не означает роман?» «Он сразу же признался, когда я приперла его к стенке». «О, Боже!» «Я не знаю, что она с ним сделала, но все беды начались с нее, это точно. Его болезнь еще больше усилилась из-за их романа, а когда он закончился, это его совсем сломило». «Полиции это известно?» «Нет. Какой смысл? И не хочу, чтобы об этом кто-то знал. Тебе я сказала, потому что ты моя лучшая подруга. Анжеле я тогда наврала, что все выяснила. Между ними ничего не было, что они просто по-дружески гуляли в дюнах. И его тоже в курсе. Мы с ним решили держать это в тайне. Это же такое унижение. Надо думать о детях». «Мне кажется, тебе надо выпить», — сказала я, вскочив на ноги. Сердце у меня дико билось. Я не имела ни малейшего понятия, как себя вести после этой истории. Меня очень задело, что Ханнеке мне не доверяла. Я была в шоке, что женщина, которую я считала своей лучшей подругой, оказалась, завела роман с мужем одной из нас, человеком, который сейчас мертв. Вопрос, причастна ли Ханнеке каким-то образом к его смерти, я не осмеливалась задать ни Бабет, ни даже себе самой, но он не выходил у меня из головы. И его вошел в кухню совершенно разбитым видом. Щеки у него покраснели от холода, на кончике носа висела капля, которую он смахнул рукавом, как делают дети. «Ее нигде нет», — задыхаясь, проговорил он. «Может, позвонить в полицию?» Я налила 3 бокала шардоне и протянула один из них ему. Он заглянул в комнату и увидел, что там сидит Бабет. «Думаю, не надо. Да, она скоро заявится, пьяная в доску. Привет, Бабет. А что ты не спишь?» «Да не могу я спать». В этот момент зазвонил телефон. Ива побежал взять трубку. Я взглянула на часы в кухне. Было 2:30. «Ханнеке, где ты, черт возьми? Как ты там оказалась? Забрать тебя оттуда?» «Нет, я хочу, чтобы ты приехала домой». «Боже мой, ну перестань ломаться!» «Нет, нет, я не могу, дети спят». «У тебя есть деньги?» «Хорошо, если тебе нужно». «Ты тоже иди спать, хорошо? Пожалуйста, возьми в этой гостинице номер». «Ты тоже». «Подожди!» «В Амстердаме. Это курица в Амстердаме», — пробормотал он. «Завтра позвонит, говорит, что хочет побыть одна». Бабет подошла к нему, взяла в ладони его разгоряченную голову и поцеловала в лоб. «Все будет хорошо», — прошептала она.